Глава 83. Музыкальная шкатулка, хотя абсолютно необычная, какую никогда не создавали в истории человечества. Гегурра, похоже, также знал очень многое о ней из того, что стоило рассказать. Это заняло у него прилично времени и потребовало несколько отклонений от маршрута по пути, прежде чем он дошел до нее самой. Бэкстрём более или менее смирился. Он получил еще одну порцию коньяку, откинулся на спинку стула и пытался не слушать. А какой оставался выбор? О том, чтобы засунуть руку в портфель Гегурры, вытащить оттуда коричневый конверт и просто пуститься на утек, у него больше и мысли не возникало. «Я слушаю», — сказал Эверт Бэкстрём. Карл Фаберже был ювелиром в Санкт-Петербурге, поставщиком царского двора, и главным его заказчиком являлся сам Николай II. В фирме Фаберже производилось все, что по большому счету можно делать из благородных металлов и драгоценных камней, и когда их клиенты предпочитали лучшее, речь прежде всего шла о предметах из золота и бриллиантов. Всевозможные украшения, естественно, но также часы, табакерки, столовые приборы, сервизы, рамки для фотографий, декоративные предметы и миниатюры. Все, что только можно сделать из золота, серебра и драгоценных камней. Наибольшую известность Фаберже, естественно, приобрел за свои пасхальные яйца. Всего 57 штук, которые царь обычно дарил на Пасху царице и потом еще своей матери. Именно благодаря этим творениям в истории искусства Карл Фаберже стоит на одном уровне с Челлини, подвел итог Гегурра. «Вот как! С самим Челлини!» — сказал Бэкстрём, у которого осталось слабое воспоминание о том, что он когда-то слышал это имя в связи со своей работой. «Каким боком он привязан к нашей истории?» «Скорее всего, итальянец, судя по всему. А макаронники всегда не к добру», — подумал он. «Какое отношение Челлини имеет к этому?» — спросил Гегурра и удивленно посмотрел на своего гостя. «Ни малейшего, если тебе интересно». «Откуда такая уверенность?» — возразил Бэкстрём. «Бенвенуто Челлини умер в 1571 году. Он считается первейшим ювелиром в истории искусства». И также родом из Флоренции, кстати. Я назвал его лишь для того, чтобы ты понял уровень Фаберже. «Таким образом, значит», — проворчал Бэкстрём, «может, вернемся к музыкальной шкатулке? Я, конечно, ничего не планировал на ночь, как я уже говорил, и время еще детское, но...» «Дорогой брат», — перебил его Гегурра и снова похлопал по руке, — «я перехожу к этому». «Музыкальная шкатулка», — повторил Бэкстрём. «Я хочу услышать про нее». «Это странная история», — сказал Гегурра. «В любом случае, при мысли о том, с чем Фаберже работал ранее. Пусть он создавал всевозможные предметы, в любом случае, часы, как настольные, так и карманные, но никогда не сделал ни одной музыкальной шкатулки». «Но на сей раз он сделал ее», — констатировал Бэкстрём. «Да, сделал», — подтвердил Гегурра, — «хотя потом будет отрицать это. Немного странно, пожалуй, при мысли о том, что у данного творения нет аналогов в истории западного искусства». «И что такого странного с ней?» — спросил Бэкстрём. «Наверное, дорогая вещица», — подумал он. «Наконец-то что-то начинает проясняться». Музыкальная шкатулка Фаберже была уникальной. В отличие от ее обычных механических аналогов, где мелодия воспроизводится с помощью гребней, колокольчиков, дисков, штифтов, струн и металлических валиков, которые приводятся в движение пружиной, эта была сконструирована по принципу флейты. И человек, пришедший к такой идее, будучи композитором, также создал мелодию длиной в 24 секунды для музыкальной шкатулки Фаберже. «Николай Римский-Корсаков», — — сказал Гегурра и вздохнул довольно. «Ты наверняка слышал это имя. Известный композитор, дирижер и профессор консерватории в Санкт-Петербурге. Именно он получил задание от царя, причем очень конкретное. Требовалась мелодия для флейты, которая начинается в мажоре и заканчивается в миноре. И для него оно выглядело полностью естественным в данной связи при мысли о том, что музыка должна была иллюстрировать». «Флейта», — сказал Бекстрим. «В чем проблема? Нет ведь ничего проще». «Возможно, тот треугольник, по которому я сам стоял и постукивал, когда ходил в начальную школу, в то время как другие в классе дули в нее», — подумал он. Техническая проблема оказалась крайне большой, если верить Гегурре, но при мысли о том, кто являлся заказчиком и что это была первая изготавливаемая им музыкальная шкатулка, Карл Фаберже постарался предусмотреть каждую мелочь. Что касается чисто механической части задания, он обратился к самому известному часовому мастеру того времени Антону Хюгелю, трудившемуся на фирму Патек Филипп в Женеве, и тот в близком сотрудничестве с римским Корсаковым решил практические проблемы. «Я по-прежнему не понимаю», — настаивал Бекстрим. «Флейта! Что здесь может быть трудного?» «Ну, — попытался объяснить Гегурра, — когда ты играешь на ней, ты вдуваешь воздух в трубку, где он проходит через острую кромку и отверстия различного размера, расположенные на разном расстоянии. А мелодия получается за счет действия пальцев. Ты открываешь и закрываешь ими отверстия. Но в данном случае именно нос Пиноккио должен был функционировать как флейта. Но он не мог дотрагиваться до него, даже если такой вариант решения представлялся более простым в техническом смысле. Изготавливать же музыкальные шкатулки со многими подвижными частями люди научились довольно давно, уже с конца 18-го столетия». «Почему тогда?» — спросил Бекстрим. «Почему он не смог прикасаться к своему носу?» «Это же все делают постоянно, когда лгут», — подумал он. «Мелодия проигрывается, когда Пиноккио начинает врать», — ответил Гегурра. «Так все задумано. И тогда нос увеличивается и становится все длиннее и длиннее, пока музыка не замолкнет. Тогда рост останавливается, то есть нос и должен функционировать как флейта, но без действия пальцев, иначе развалится вся идея. В этом ведь весь смысл сказки о Пиноккио. Он же не знает, что его нос растет, когда он говорит неправду». «И как решили это дело?» — спросил Бекстрим. «Флейта в форме носа», — подумал он. «Наверное, тяжелый удар для старого педика вроде Гегурры». «Многими способами, если верить Гегурре. Сама музыкальная шкатулка, выполненная в виде Пиноккио, имела высоту 31,5 сантиметр. Ее изготовили из золота, но раскрасили в самые разные цвета. Расположенный внутри ее механизм приводился в действие сильной пружиной, которая заводилась при помощи ключа, вставляемого в основание шкатулки, и одновременно с этим в установленный в ней маленький мех всасывался воздух. Когда пружина была затянута и мех наполнен воздухом, шкатулку можно было приводить в действие. Воздух выдавливался в отверстие с верхней стороны меха и прямо в отверстие в нижнем конце растущего носа, где другие отверстия открывались и закрывались за счет трубки, которая двигалась вперед и назад в носу и таким образом воспроизводила саму мелодию. Когда она заканчивалась и нос достигал своей максимальной длины, остатки силы пружины использовались, чтобы с задержкой в 4 секунды вернуть его в исходное состояние. «Так вот», — заключил Гегурра со столь же гордой миной, какая, вероятно, была у римского Корсакова и Антона Хюгеля, когда они больше 100 лет назад справились со своей задачей. Но когда она заканчивала играть, ее ведь требовалось заводить снова? Спросил Бэкстрём. Конечно, ответил Гегурра и неодобрительно посмотрел на своего гостя. Никаких маленьких электромоторов на батарейках, если тебе этого здесь не хватает, поскольку подобного, к счастью, не существовало в то время. Взамен крайне сложный пружинный механизм, который наполняет мех из специального шелка воздухом и превращает нос во флейту с помощью его движения вперед. В результате мы говорим о художественном ремесле, мой друг. И лучшее творение подобного рода едва ли можно найти. По твоим словам, оно было сделано из золота, сказал Бэкстрём с небольшой задержкой, поскольку он все еще пытался покопаться в своей памяти, тогда как замечательный коньяк старательно мешал ему сделать это. Только все самое лучшее могло устроить Карла Фаберже и его главного заказчика, констатировал Гегура. Шкатулка изготовлена из золота, но покрыта эмалью разных цветов. У Пиноккио красный нос, желтая куртка и зеленые брюки. И общий вес самой оболочки фигурки едва ли килограмм. Но если мы говорим о подобном, давай не забывать о ключе и ящике, где хранилась шкатулка. «Рассказывай!» — поторопил Бэкстрём. «Теперь это уже начинает что-то напоминать», — подумал он, поскольку коньяк как раз сейчас сдался, и его память внезапно заработала как часы. Маленькая фигурка в красной шапке явно была необычной тарой для виски, — подумал он. Даже ключ, которым заводилась шкатулка, изготовили из золота. «Из белого золота», — сообщил Гегура. Кроме того, его украсили 12 бриллиантами общим весом 32 карата. А что касается ящика, где она хранилась, он изготовлен из черного и розового дерева и окован по краям золотом. Кроме того, на его крышке выполнена инкрустация из оникса в виде двуглавого царского орла. Как я уже говорил тебе, Бэкстрём, Карл Фаберже постарался предусмотреть каждую мелочь. «Наконец!» — подумал Бэкстрём и довольствовался лишь кивком. Сейчас требовалось как следует все обдумать. Не раскрывать без нужды карты. С Гегуррой надо держать ухо востро, когда он занимается каким-то делом.